Горячая волна пробежала по телу молодой женщины, задевая самые сокровенные струны ее души, замершие от отчаяния и физических страданий. И так он играл комедию безразличия и насмешки. Видя его тут, перед нею, с напряженным выражением лица, выдававшим его беспокойство, ее пронзило еще более острое чувство любви к нему. Это чувство было таким всепоглощающим, что она с трудом подавила неудержимое желание открыть ему всю правду, сказать, почему она хотела покончить с собой. В эту минуту она готова была признаться, как она любит его, и насколько эта любовь поглотила ее. Но она вовремя удержалась. Стоявший перед нею человек уже женат. Он, безусловно, не имел больше ни права, ни желания услышать признание в любви, ибо его привело сюда только чувство дружбы. И у Марианны было достаточно врожденной порядочности, чтобы уважать чужой брак, даже если он превратился для нее в непоправимое бедствие. Тем не менее она нашла в себе силы улыбнуться, не догадываясь, что ее улыбка была печальней слез. И поскольку он повторил «почему», она, наконец, ответила: «Может быть, из-за всего этого, по меньшей мере из-за того, что в действительности было только обманом. Император женат, счастлив быть женатым. И я для него только друг, нежный и преданный. Я думаю, что он любит свою жену. Что касается меня...» «Вы любите его по-прежнему, не так ли?» «Да, я люблю его и восхищаюсь им». «Но ребенок... Неужели и ребенок тоже был обманом?» «Нет. Он оставался единственным бесповоротно связующим нас звеном. Может быть, так лучше, по крайней мере, для него, ибо для меня это в высшей степени осложняет отношения с князем Сент-Анна». «Позвольте», — неожиданно воскликнула Марианна, «если вы приходили сюда все эти дни, вы, безусловно, встречали Аркадиуса». «Естественно». «Тогда не говорите, что он ничего не рассказывал. Я уверена, что он сообщил вам все о моем браке». «Действительно», — спокойно сказал Язон. «Он мне все рассказал, но я хотел узнать вашу версию. Он прежде всего сказал, что в Нанте у Паттерсона меня ждет письмо. В Нанте, куда я и ногой не ступил, потому что за мной гнался английский корвет, а я должен был убраться, чтобы избежать боя». «Избежать боя? Вы?» «Соединенные Штаты не воюют с Англией. Но мне не следовало бы пренебречь этим, уничтожить англичанина и вернуться в Нант. Все было бы иначе. Вы не представляете себе, до чего я упрекаю себя за подчинение законам». Он поднялся и, как недавно, Фортюне неторопливо подошел к окну. Его строгий профиль и широкие плечи четко вырезались на зеленеющем фоне сада. Марианна затаила дыхание, охваченное волнением, одновременно радостным и пугающим, перед подлинным огорчением, которое выдал голос Язона. «Вы расстроились, не получив это письмо? А вы согласились бы на мое предложение?» В три шага он вернулся к ней, спрятал ее руки в своих и опустился на одно колено, чтобы их лица были рядом. «А вы?» — сурово спросил он. «Вы честно выполнили бы свои обязательства в отношении меня? Вы последовали бы за мной? Вы бросили бы все и действительно стали бы моей женой без упреков и сожалений?» Потрясенная Марианна впилась взглядом в глаза своего друга, пытаясь открыть чудесную правду, которую она уже ощутила, но в которую еще боялась поверить. Без упреков и сожалений, Езон, и даже с радостью, которую я совсем недавно осознала, вам никогда не узнать, до чего я вас ждала, вплоть до последней секунды. До последней секунды, Езон. И когда стало слишком поздно, замолчите. Внезапно он спрятал лицо в белизне покрывал, и Марианна ощутила на руке тепло его рта. Очень нежно она опустила свободную руку на густые черные волосы моряка и погладила непокорные пряди, счастливая от проявленной им неожиданной слабости, им, человеком невозмутимым, еще более счастливая от ощущения, что он взволнован так же, как и она сама. «Теперь вы понимаете», — совсем тихо проговорила она, — «почему в ту ночь я хотела умереть? Когда я увидела вас вместе с... О, Езон, зачем вы женились?» Так же внезапно он оторвался от нее, встал и отвернулся. «Я считал вас навсегда потерянной для меня», — глухим голосом начал он. «Бесполезно бороться с Наполеоном, особенно когда он любит. А я знал, что он любит вас. Пилар нуждалась в помощи. Она была в смертельной опасности. Ее отец, Дон Агостино, не скрывал симпатий к Соединенным Штатам. После его смерти несколько недель назад испанский губернатор Фернандини сразу же взялся за Пилар, единственную наследницу. Он конфисковал ее земли, а ее бросили в тюрьму без всякой надежды выйти оттуда. Единственной возможностью спасти ее и навсегда обеспечить безопасность оставалось принятие американского гражданства, и я женился на ней». «Неужели нельзя было найти другой выход? Разве вы не могли увезти ее в свою страну, устроить там, позаботиться о ней?» Езон пожал плечами, она испанка. «С подобными людьми все не так просто даже у нас. А я многим обязан ее отцу. После смерти моих родителей Дон Агостино был единственным, кто оказывал мне помощь. С Пилар мы познакомились очень давно». «И она, конечно, любит вас. Тоже давно?» «Мне кажется, да».